и все мое состояние перейдет к вам. Вы смените Шваба на Трокадеро. В Трокадеро собирались люди преуспевшие. А закусочную Шваба, у которого завсегдатаями были люди безнадежные и безвестные, шутки ради прозвали Швабадеро. Но Мэрилин ничего не хотела от Хайда. Ее богатством теперь был портрет Артура Миллера, вставленный в блестящую рамку. Отныне свои жетончики для автомата она расходовала на звонки в Бруклин-Хайтс, где жил Миллер. В декабре 1950 года, когда Джонни Хайд томился под солнцем Пальм-Спрингс, сетуя на то, что Мэрилин тянет с решением, его срочно поместили в клинику «Ливанские кедры». В течение 3 дней, которые он там пролежал, прежде чем его жизнь угасла, он продолжал засыпать Мэрилин посланиями одинакового содержания. «Я долго не протяну. Выходите за меня замуж».